Ну а как же иначе скажешь? Они думают, что если вытеснят русский язык, у них тут же начнется национальное возрождение. Как бы не так. Максимум, чего они добьются, это гегемонии англоязычного сленга. Это уже сейчас происходит. Умные эстонцы за голову хватаются. Вообще эстонцы народ неплохой. Впрочем, что это я? Плохих народов вовсе не бывает. Жаль, что все так получилось. И зачем Богу нужно было гонять меня по всем этим буеракам, чтобы потом взять и вернуть обратно в те места, где я родилась? Ну, а если честно, скучаешь по Таллину? Ой, он такой прекрасный. Ты не представляешь. Летом белые ночи. Силуэты готических шпилей. Зимой снежные шапки средневековых башен. Осенью золотой убор осенних кленов и каштанов. Иванушка, это не город, а сказка круглый год. Она погладила его запястье. Сверкнуло золотое колечко на левой руке. Карелин поглядел на него, нахмурился и попросил. — Сними кольцо. Не нравится мне, когда женщина при разводе надевает его на другую руку. Вроде как себя предлагает, мол, я свободна. Я тебе другое куплю, и ты наденешь его на правую руку. Вы ведь повенчаны не были? — Нет, конечно. — Ну, значит, считай, что у вас ничего не было, и мы начинаем все с самого начала. — Ты будешь моей женой? — просто спросил он. Она опустила глаза, медленно сняла кольцо, вложила его в карелинскую ладонь и тихо сказала. — Да. В кухню вошел Томас и настойчиво замяукал. — Ну что, проголодался? — усмехнулась, вставая Линда. Открыла холодильник, положила в блюдце рыбы и повернулась к Карелину. — А ты знаешь, мне кажется, человечество просто объелось словесной информацией. Снова вернулась она к разговору о языке. — С одной стороны, язык — гениальное изобретение и достояние, а с другой — барьер, разделяющий людей. «Это как же?» — удивился Карелин. «В Эстонии произошло разделение по языковому признаку. Нас стали ненавидеть только за то, что мы говорим по-русски. Ну, а остальное — вытекающее отсюда последствия». «Постой, постой!» — оживился Карелин. «А может, человечество уже готово перейти на бессловесный язык общения?» «А что ты думаешь? Не исключено. Видимо, цивилизация должна опуститься в еще более темные глубины, а потом, оттолкнувшись от дна, потихоньку всплывать». «И раз продолжается процесс урбанизации, — прервал ее Карелин, — значит, будет возврат к природе». «Кстати, дорогой, — спохватилась она, копируя голос жены из американского сериала, — какие у тебя планы на сегодняшний день?» «Загляну для начала в районную администрацию. Хочется поговорить с главой, с глазу на глаз. Надеюсь, воззвать к его совести». «Бог ты мой! — всплеснула руками Линда. — Так ты еще и оптимист!»